Глава номер два. Разительные метаморфозы. Превращение ребенка эталона Власа Оборкина и известного двоечника Петра Пузырькова. Есть у меня сын Влас, тоже третьеклассник. Ребенок был чудо. Образно выражаясь, эталон ребенка, образец или коротко ребенок-эталон. Учился только на пятерке, собирал металлолом, макулатуру, развивал мускулатуру, то есть занимался спортом, помогал маме и бабушке по домашнему хозяйству, предварительно выполнив домашние задания, мыл посуду, полы, сам себе гладил рубашки и с особым удовольствием брюки. Я любил любоваться своим ребенком. Приду в школу на родительское собрание, сижу и слушаю следующее. «Ах, какой у вас замечательный Влас!» Или «Ах, какой у вас показательный Влас!» Иногда утверждалось и такое. «Ах, если бы все дети у нас были как Влас!» Но однажды на одном из собраний встает без разрешения и приглашения один товарищ-родитель, отец известного двоечника Петра Пузырькова, и говорит: «Я лично в вашего Власа не верю, не верил и верить не собираюсь. Таких детей не бывает и быть не может. Получается, что ваш Влас лучше всех наших детей?» Тут встал я и тоже заговорил. «Как же так? Нашего Власа быть не может. Он уже есть? Он ест, спит, живет, одним словом, существует. Учится только на пятерке, собирает металлолом, макулатуру, развивает мускулатуру, помогает маме и бабушке. Это мы слышали», – перебивает мое выступление гражданин-родитель, отец известного двоечника Петра Пузырькова. «Это мы слышали 1000 раз, какой у вас замечательный Влас, но мы вам не верим». «Хорошо», – говорю я, хотя в этот момент мне было очень плохо. «Мне вы не верите, а учительнице, нашей глубоко уважаемой Зинаиде Петровне, тоже не верите?» И этот гражданин-родитель ответил: «Тоже не верю. Даже очень». Тут была вынуждена заговорить учительница, наша глубоко уважаемая Зинаида Петровна. Заговорила она следующим образом: «Гражданин родитель Пузырьков, если ваш сын растет ленивым тунеядцем, то это никак не дает вам морального права полагать даже в порядке теоретического предположения, что дети других родителей, хотя бы тоже в порядке теоретического предположения, не могут расти замечательными. Правда, подчеркиваю, такое бывает крайне редко, в исключительных случаях, но бывает. Великолепный пример у нас – Оборкин Влас. Обратите внимание на вот этот плакат, так любовно выполнены первоклассниками». И все посмотрели на огромный красочный плакат, висевший под портретом Власа. «Влас Оборкин – гордость нашей школы. Он самый круглый отличник. Влас у нас вот такой. А – трудолюбивый, Б – вежливый, В – дисциплинированный, Г – всегда опрятный, Д – уважающий старших, Е – не обижающий младших, Ж – уступающий место пожилым в трамвае, автобусе, троллейбусе. Возьмем пример с Власа. Будем гордостью школы и класса». Зинаида Петровна вслух и с выражением прочитала текст плаката, а отец Петра Пузырькова не постеснялся стукнуть, извините, кулаком по ученической парте и крикнул: «Не верю, и плакату не верю. Сочинили вы Власа, придумали, из головы выдумали. Очки вы своим Власом втираете, людей вы своим Власом пугаете». Наступила тишина. Такая тишина наступила, что слышно было, как текли слезы обиды и возмущения по щекам нашей глубоко уважаемой учительницы Зинаиды Петровны. А мы, родители, все, кроме отца Петра Пузырькова, сидели неподвижно, скорбно опустив головы, в которых было много тяжелых мыслей. «Вы просто завидуете мне», – вынужден был я сказать правду прямо в глаза этому родителю известного двоечника. «Но теперь всем, по крайней мере, стало ясно, почему у вас растет такой сын. Какой это такой? Ленивый тунеядец. Согласен. С этим мы боремся, по мере сил, конечно, но предупреждаю от всей моей души. Подведет вас Влас, опозорит, скандал устроит, осрамит вас Влас, показательный. Тут зашумели все родители, да так шумно зашумели, как будто бы всем школьникам объявили, что все каникулы навсегда отменены. Мы гневно спросили гражданина отца Петра Пузырькова, на каком таком основании вы обидели учительницу наших детей, нашу глубоко уважаемую Зинаиду Петровну? Раз. На каком таком основании вы не просто обидели, а даже оскорбили Власа и его родителей? Два. Как вы смеете не верить плакату одному из средств наглядной агитации? Три. И четвертое. Что вы конкретно намерены предпринять, чтобы из вашего ленивого тунеядца-двоечника сделать хотя бы нормального троечника? Родитель долго молчал, видимо, думал, и ответил. Троечника мы из него когда-нибудь соорудим. Мы на него рационом кормления воздействуем. Он у нас без соленых огурцов жить не может. Так вот, даю собранию слово, что Петр ни одного соленого огурца не получит, пока в нормального, как тут правильно заметили, троечника не превратится. Перед вами и глубоко уважаемая Зинаида Петровна, я извиняюсь, если требуется. С плакатом я оплошку дал, плакат дело серьезное, а я как-то не подумал, теперь опять о Власе. От всей моей души сочувствую его несчастным родителям и даже родственникам. Как они, бедные, не могут понять, что не способен ребенок длительное время быть замечательным, сил у него на это не хватит, надорвется, здоровье не позволит, нервы сдадут, вот увидите. Ведь растет у них не ребенок, а попка, то есть попугай или мартышка, делает только то, что ему взрослые и плакаты советуют. А где же самостоятельность? Инициативность где, в конце концов? Вот мой Петр вчера что отчебучил? Компот вилкой ел. Надо же было самостоятельно до такого додуматься. Всей семьей хохотали, а вашему Власу скоро надоест попкой быть или мартышкой жить. Попадет он обязательно под дурное влияние. И не узнаете вы своего Власа, станет он хуже моего лоботряса. И представьте себе, товарищи Прутиковы, взволнованно продолжал врач Оборкин, именно так и случилось. Произошла с Власом метаморфоза, то есть превращение. Увлекся он этим самым шпионизмом. Вместо школы кино про шпионов, вместо домашних заданий книжки про шпионов, вместо сбора металлолома, макулатуры и развития мускулатуры – сплошное бегание с выпученными глазами, рычит, разговаривает на непонятных языках, и совершенно невозможно определить, то ли он кого-то ловит, то ли его кто-то ловит, среди ночи, как ваш, вскакивает и на бабушку с пистолетом, правда, с деревянным. Петр же Пузырьков за это время тоже пережил метаморфозу, в троечнике выдвинулся. А мой в двоечнике скатился. Это Власта? Кошмар плюс скандал с ужасом. Являюсь в школу на родительское собрание, сижу и слушаю следующее. Ах, какой у вас отвратительный Влас! Или ах, какой у нас отрицательный Влас! Иногда утверждалось и такое. Ах, как хорошо, что дети у нас не такие, как Влас! Плакат и портрет со стены сняли и на склад сдали. Увы, все это было лишь началом. Однажды Влас связал бабушку, да-да, свою родную бабушку, мою тещу Валентину Ивановну, привязал бельевой веревкой к стулу, ходил вокруг и спрашивал. «Какое получили задание? Квадрат приземления? Явки? Быстро!» Я стою в дверях, от изумления и внутреннего негодования шевельнуться не могу, а бабушка отвечает. Задание я получила такое. Как приземлюсь в квадрате, так кормить тебя перестану. А Влас размахивает пистолетом и несет уж совсем что-то несусветное. Поймите, запираться не имеет никакого смысла. Мы только зря потратим время. Вы же опытная разведчица и должны понимать, что нечего играть с нами в прятки, ведь мы же встречались с вами в Париже осенью. «Влас!» — испуганно позвал я. «Опомнись, это же твоя родная бабушка, мать твоей родной мамы. Какой Париж? Она же дальше Голованова никогда никуда не ездила». «Руки вверх!» — крикнул он мне, родному отцу. «Не с места! Одно движение и пуля в лоб. Я стреляю без промаха и без предупреждения». Поднял я руки вверх в одной тяжелый портфель. «Эх, по телевизору бы нас показать!» — воскликнула бабушка, чтоб увидели люди, что в нашей дружной семье творится. «Молчать!» — прямо-таки заорал Влас на нее. «Учтите, что я даю вам 7 минут на размышление. Дальше пеняйте на себя». «Развяжи бабушку!» — попросил я. «Кругом!» — прямо-таки заорал. «И на меня, сын! К стене стреляю без промаха и без предупреждения!» «Да он сумасшедший», — сказала бабушка. «Связал бы ты его, а меня развязал. Я смирная, да и мясо в духовке вот-вот сгорит». «Если он сумасшедший», — подумал я, — «то мне нужно вести себя предельно разумно. А если он не сумасшедший, надо его наказать и строго. Может быть, и выпороть? Я, конечно, понимаю, что детей в принципе бить нельзя. И то место у Власа, по которому придется бить к нему, этому месту еще не прикасалась рука человека. Рука-то, правда, прикасалась, но не била, а шлепала. Теперь же надо, по крайней мере, пороть. Надо ли?» «Я скажу все», — сказал я. «В Париже осенью вы встречались со мной. Только я был переодет женщиной. Дайте мне стакан воды. Я очень устал, пока приземлялся в квадрат». Хитрость моя удалась. Влас приказал мне не двигаться, ушел на кухню, а я спрятался за дверью, извините, с ремнем в руке. Рука у меня немного дрожала. Как врач я хорошо знаю, что самые горькие лекарства часто бывают и наиболее действенными. И когда Влас вернулся в комнату, я немедленно приступил к наказанию его. Я проводил это сложное для меня и неприятное для обоих мероприятие без всякого энтузиазма и с трудом гасил в себе жалость. Но бабушка Валентина Ивановна удовлетворенно приговаривала: «Так ему! Пусть мясо в духовке горит, так его! Пусть мясо в духовке сгорит, так ему, так его!» «Ни слова не скажу, ни слова не скажу!» — иступленно повторял Влас. «Никого не выдам! Никого не выдам!» Опытом по применению ремня в целях воспитания я не обладал, поэтому Влас держался мужественно, а я вскоре выбился из сил, тем более что шляпа налезла мне на глаза, и я вообще не уверен, попадал ли ремнем по сыну. Внезапно мне подумалось, что я нахожусь в глупейшем положении, ведь получалось, что и я сам играю в шпионов. «Ни слова не скажу», — кричит Влас, — «никого не выдам». Значит, он не воспринимает наказание в его прямом значении. Хорошо еще, что я сумел быстро развязать бабушку. «Отныне», — сказал я присмиревшему Власу, — «за каждую шпионскую выходку получишь». «Да еще как», — добавила бабушка. Не убежден, что я поступил педагогично, но Влас некоторое время явно старался вернуться от шпионской жизни к нормальной. Однако длилось это недолго. Снова по ночам он начал вопить: «Руки вверх! Руки вверх!» Пришлось повторить процедуру применения ремня с целью воспитания. Влас вел себя мужественно, даже с оттенком некоторого презрения ко мне. «Больше не будешь?» — неуверенно спросил я. «Вспомни, какой ты был замечательный ребенок. Эталон ребенка, тобой гордилась вся школа, мне завидовал отец Петра Пузырькова. Теперь же я вынужден завидовать ему?» «Хочу быть разведчиком», — твердо шептал Влас, — «или шпионов ловить». «Лови себе на здоровье», — согласилась бабушка. «Только зачем меня-то связывать? Бабушки-то, слава богу, шпионами не бывают, и отец родной шпионом быть не может». «Хочу быть разведчиком», — уже громко и отчаянно проговорил Влас, — «или шпионов ловить». «Да хоть водолазом, хоть парикмахером, хоть репой на базаре торгуй, только с ума не сходи». «Хочу быть разведчиком», — в третий раз сказал Влас, — «или шпионов ловить». И по ночам опять крики: «Руки вверх! Не с места! Руки вверх!» Было совершенно очевидно, что применение ремня с целью воспитания не дает результатов. Так мы и живем. Иногда Влас ненадолго возвращается к нормальной жизни. Один раз он сдал металлолом, два раза – макулатуру. В конце учебного года едва не догнал по успеваемости бывшего известного двоечника, а ныне никому не известного троечника Петра Пузырькова. А потом опять отстал. И сейчас мечтаем, чтобы Влас учился хотя бы на двойке. Как-никак, все-таки отметка. Влас уже даже единиц в конце учебного года не ставили. Сам он уже портфель не открывал, да и в школу-то иногда заходил только потому, что лень было пройти дальше. Дойдет случайно до школы, ну и зайдет. Подумайте над всем этим.